Понимая все это, Харинга также понимала еще и то, что ситуация действительно критическая. Парень понял, что их семье от него что-то нужно, а значит, можно им это дать, и они оставят его в покое. Может быть, если бы об этой ситуации сейчас услышал великий князь Нурат, то он так бы и поступил. Но женщина отлично понимала то, в данном случае речь идет не о великом князе. Дело в том, что речь сейчас идет о его дочери. Естественно, что прагматичный вампир наверняка пойдет на поводу у собственных амбиций. Получив в свои руки артефакт Камня Крови, он сможет со временем подмять под себя все кланы и остаться навечно правителем княжества. Но это не входило в планы самой демонессы, а также и их дочери. Сиара хочет получить то, что считает уже своим. Она хочет получить этого парня, иначе кровь суккуба будет биться в ней и сводить ее с ума. Харинга слишком хорошо это знала по себе. Поэтому также она отлично понимала и то, что в данном случае ей действительно нужна помощь своей дочери. Помощь так, чтобы она получила желаемое. Кто-то им бы сейчас сказать, что своими действиями они всего лишь вмешаются в игру великого князя Нурада. Но Харинга отлично понимала то, что в результате, если Сиара получит этого парня, то они все равно все получат то, чего хотели. Если ее дочери удастся очаровать этого молодого дворянина, то тогда, со временем, великий князь получит свой артефакт. Она получит возможность попросить этого парня найти корону короля демонов на территории проклятой пустоши, а их дочь получит свое счастье. Ведь для суккуба нет большего счастья, чем владеть собственным имуществом, тем самым объектом, ради которого представитель этой демонической расы мог пойти на все, что угодно. Кто-то мог бы сказать, что все это глупо, ведь суккуб может в любой момент найти себе другую цель для охоты. Вы так хорошо знаете демонов, суккуб – охотник, и когда он видит дичь, которая ускользает от него, суккуб готов пойти на любые жертвы, и даже сам готов стать дичью, лишь бы получить в свои руки желаемое. А тот, кто этого не знает, лучше пусть и не заикается о том, что якобы что-то в этом понимает, так как все это глупо и наивно. Усмехнувшись своим мыслям, Харинга снова принялась бродить по своей комнате. Она понимала, что время идет, и ее дочь сейчас ждет ответа. Но при этом она также превосходно понимала и то, что дать какой-нибудь глупый совет, вроде того, что попытайся пробраться к нему в постель, и все будет в порядке, для нее будет просто до невозможности глупо. Именно поэтому нужно было сделать все так, чтобы молодая вампиресса не только поняла, что ей хотела сказать мать, но при этом и сумела бы все это правильно использовать. Честно говоря, супруга древнего вампира уже несколько раз пожалела о том, что она ни разу в глаза не видела этого молодого дворянина, так как, если бы она хоть раз его видела, то у нее существовала бы возможность хоть как-то охарактеризовать его, и тогда можно было бы попытаться решить этот вопрос быстрее и миром, не тратя особо больших ресурсов на решение большинства этих проблем. Размышляя над этим сложным вопросом, демонесса внезапно вспомнила то, как ее младшая сестра все время выпрашивала что-нибудь нужное для себя у отца. Она просто молча ходила за ним, и ничего не просила, в ответ на беспрестанные вопросы. Она просто хотела быть рядом с ним, всего лишь. Может быть, это решение вопроса? Задумавшись, женщина даже не поняла того, когда села за стол и принялась делать письменные наброски. Постепенно в ее руках появился план действий. Тот самый план действий, который можно было сейчас предложить ее дочери. Именно благодаря ему, возможно, молодая вампиресса и сможет использовать свои чары, чтобы в конце концов поработить разум этого дворянина и добиться своего. Ведь иначе Харинга может потерять собственную дочь. Тяжело вздохнув, женщина вынуждена была признать то, что действительно теряет нить происходящего, так как отлично знает то, чем опасны для демонов подобные неудовлетворенные эмоции. В данном случае, на стороне молодой вампирессы было только то, что она на действительно полукровка. В ней не так сильна демоническая кровь, чтобы девушка почувствовала полное безумие того, что чувствуют обычно демоны, когда не получают желаемого. Подобного кошмара для своей дочери женщина не желала. Она отлично понимала то, что в результате ее дочь не просто сойдет с ума, она погибнет, а подобного развития событий демонесса не хотела, а значит, нужно было предпринять все возможное и невозможное, чтобы помочь девушке решить этот вопрос так, чтобы демон внутри нее успокоился и получил то, что хотел. Если этого не произойдет, может случиться беда. Именно поэтому Сиара сейчас находилась в огромной опасности, может даже большей опасности, чем тогда, когда ее спасал в проклятой пустоши этот молодой дворянин. Ведь ей тогда угрожала всего лишь смерть. Жена древнего вампира превосходно знала то, чем опасно такое безумие для того, в ком есть кровь демонов. Если произойдет подобное, то девушку придется просто уничтожить. Ведь такое безумие остановить просто невозможно. Скорее всего, в данном случае сам ее отец будет вынужден уничтожить свою дочь. Несмотря на то, что он даже где-то ее любит, демонесса превосходно понимала то, что он просто не позволит свершиться подобному. А значит, нужно было все это предотвратить. Легко сказать, как предотвратить то, от чего есть только один способ избавиться. Безумие вампира не лечится, точно так же, как и безумие демона. Демон должен получить то, что он хочет, или же просто он сойдет с ума. Харинга помнила то, сколько бед им приносило то, когда с ума сходил какой-нибудь демон. Хорошо, если это был какой-нибудь слабый и никому не нужный демон. А если это был какой-нибудь хозяин домена, вы можете себе представить, что он мог натворить в результате. Ведь все его вассалы были вынуждены ему подчиняться. И тогда разгорались глобальные войны. Ведь такую войну и кровопролитие легко и просто не остановишь. Все это превосходно понимая, Харинга продолжала писать краткие инструкции, которые намеревалась несколькими порциями передать своей дочке, ведь иначе у нее просто не будет выхода. Тяжело вздохнув, женщина также поняла это, что сейчас ей нужно будет не только написать эту инструкцию, но при этом еще и сообщить мужу о том, что возможны проблемы, ведь он умеет запирать суть демона в кристалл. Да, она отлично понимала, что в результате ее вторая дочь также, возможно навсегда, станет затворницей того самого проклятого кристального саркофага, в котором 70 лет лежала ее старшая дочь. Но в данном случае, у них просто нет выбора. Допускать того, чтобы ее родная дочь сошла с ума, женщина не собиралась. Кто-то бы поинтересовался тем, что у таких существ, как древний вампир и его супруги-демонессы, наверняка должны существовать самые невероятные способы для решения подобных вопросов. А вы не думали о том, что этот вопрос до сих пор так и не решили в мире, где живут демоны, где живут сотни архидемонов? Не подумали? Неужели вы не понимаете того, что не так-то и легко найти ответ на этот вопрос, который до сих пор не нашли там, где находится основная суть этих существ? Если вы этого не понимаете, то лучше молчите. Убедившись в том, что она указала в инструкциях все, что хотела, демонесса принялась краткими порциями пересылать эту информацию своей дочери. Сейчас все зависело от девочки, которая должна правильно распорядиться знаниями своей матери. Если же она этого не сделает, то у нее будут просто невероятно большие проблемы. Снова тяжело вздохнув, демонесса направилась к своему мужу. Все-таки она должна его предупредить о возможных проблемах. Она отлично знала, что таким образом фактически может обречь собственную дочь на гибель. Но лучше так, чем позволить ей сойти с ума, и в результате девушка просто начнет бесноваться, уничтожая все поблизости. Естественно, что в результате всего этого, ничего хорошего для нее не произойдет. Если она будет в этот момент в империи Рикон, то дочь вампира и демонессы просто уничтожат. Да, для людей это будет сложно, но их слишком много, чтобы она в одиночку смогла бы с ними справиться. Тем более, что демонесса превосходно знала то, что в результате этого, даже если девушке удастся выжить, потеряв контроль над своей кровью, она раз и навсегда перевоплотится в жуткую тварь демоническую кровожадную. Ей уже будет все равно, чью кровь проливать и кого убивать. Именно поэтому ее и нужно остановить до того, как кровавое безумие охватит ее разум. А в этом вопросе Харинге мог помочь только ее супруг, ведь он умудрился как-то ее запереть в этот кристалл, и сделал все это так, что женщина даже не успела среагировать. Естественно, что она помнила это неприятное ощущение, но, как уже говорилось, выбора у них просто нет. Да и использовать этот шанс, чтобы спасти свою дочь, она была просто обязана. Император Ларук смотрел в окно своего кабинета, рассматривая задумчиво парк, где сейчас, в сопровождении многочисленных придворных, прогуливалась его дочь. В последнее время новости были не очень хорошие. Дело в том, что несколько самых различных дворян были замечены в том, что намеревались, видимо, скомпрометировать принцессу, но в то время совершенно неожиданно для них, не допустив подобного, во дворце появился великий герцог Гранур. Этого молодого дворянина до сих пор считали защитником чести и достоинства членов императорской семьи. Подумав об этом, император задумчиво хмыкнул. Он, как никто другой, отлично понимал то, что великий герцог не будет участвовать в дуэлях, но при этом практически все придворные опасались связываться с дворянином, у которого была такая неоднозначная репутация. Некоторые из таких дворян, буквально во время появления этого дворянина, постарались как можно быстрее исчезнуть, чтобы не нервировать его своим присутствием. Именно это их поведение и дало понять всем окружающим, что эти дворяне явно не планировали ничего хорошего в отношении членов императорской семьи. Конечно, император Ларук помнил о том, что у него есть тайная служба империи, но ситуация немного осложнялась тем, что практически все сотрудники этой службы сейчас старательно разыскивали убийц, тех самых людей, кто проливал кровь членов семьи великого герцога Тиран. В этом деле было много странностей. Это видел даже сам император. Ему не нужно было быть опытным специалистом в этом деле, чтобы понять то, что в этом деле замешан кто-то могущественный. Кто-то такой, у кого в руках сосредоточена просто невероятно огромная мощь и сила. Дело в том, что император Ларук сам отлично понимал то, что таких случайностей в жизни просто не бывает. В течение месяца четыре сына великого герцога Тиран были отправлены к богам, причем так, что становилось даже жутко. После всего произошедшего, особенно того, где участвовали монстры из бестиария нежити, император вызвал к себе руководство гильдии магов империи. Самое удивительное было в том, что эти маги, так старательно кичившиеся своим могуществом и силой, так и не смогли объяснить императору того, по какой причине на территории столицы империи совершенно неожиданно появились упыри. Причем, при последнем нападении, это была целая стая. Иначе бы из группы дворян и сопровождающих их лиц все равно кто-нибудь бы да выжил. Сам император все это великолепно понимал. Понимал, но не мог ничего сделать. Конечно, кое-кто из придворных даже посоветовал императору попытаться задействовать здесь великого герцога Гранур. Этот молодой дворянин был знаменит тем, что с помощью своих нетривиальных решений находил выход там, где его просто не было. Но как он мог предложить подобное действие тому, кто сейчас сам являлся столпом империи? Честно говоря, император Ларук теперь даже терялся в том, что ему делать с этим молодым дворянином. Дело в том, что сделав этого молодого дворянина великим герцогом, император столкнулся с тем, что этот парень теперь ни в какую не желал идти с ним на контакт. Если он и появлялся в императорском дворце, то абсолютно не пытался встретиться с самим императором. Да, Ларук помнил о том, что этот парень не против встречаться с его детьми, а также и оказывать им некоторые им услуги. Но на этом все и заканчивалось. Возможно, у парня действительно были какие-то проблемы, особенно учитывая его недавнюю свадьбу. Отлично все это понимая, император не мог молодого дворянина к чему-либо принуждать. Разве что, если бы этот молодой парень сам предложил бы свое участие в делах империи. Что поделаешь, но правило есть правило. Император Ларук отлично помнил то, что этот молодой дворянин является его вассалом. Но в данном случае он также не забывал еще и то, что этот молодой паренек дополнительно ко всему прочему, был не только вассалом, но и великим герцогом. А уже одно это вынуждало считаться его титулом, который был одним из самых значимых в империи Рикон. Как вы себе можете представить, если бы император приказал человеку, имеющему подобное могущество, просто стать посыльным, естественно, что ничего подобного он не смог бы просто сделать. Это даже обычной глупостью не назовешь. Да и таким образом позорить того, кто для него являлся одним из самых преданных дворян, император Ларук не собирался. Тем более, что одно имя этого великого герцога вынуждало тех, кто намеревался хоть как-то навредить его семье, очень сильно задуматься. Ведь для этого молодого парня не существовало каких-либо преград. Он их просто сметал. Сметал так, словно является ураганом. И от этого многим становилось просто жутко. Так как этот молодой дворянин мог легко и просто, не замечая своего противника, пройти мимо, при этом уничтожив всю его семью. Кто-то мог бы сказать, что для дворянина подобное не сильно благородно, ведь таким поведением, уничтожая других благородных и членов их семей, подобный человек всего лишь позорит имя дворянина, а также и тех, кто может также называться благородными. Но все это было глупо. Дворяне, сами по себе, очень любили это дело. В данном случае, имеются в виду самые различные гадости друг другу. А вот тот, кто не занимался подобным, просто не выживал среди них. Все это превосходно понимая, император сейчас просто не мог себе найти места. К Кто-то мог бы сказать, если дворяне решили друг друга уничтожить, то какой смысл им мешать в этом? Тем более, что после уничтожения семьи великого герцога Тиран, оставшиеся земли будут переданы в казну империи, если никто из дворян не признается в содеянном. Но одно дело – нападать на противника в открытую, а другое – просто уничтожать те, кто остался. Уничтожать подло тайно так, чтобы никто так и не понял того, что происходит. Как происходило в этом случае? Ситуация была странная и непредсказуемая, и поэтому император Ларук терялся в догадках, просто не понимая того, с чем все это могло быть связано. Он видел, что кто-то и по какой-то причине старательно уничтожал эту семью. Более того, ситуация осложнялась тем, что все происходило настолько необычно, что растерялись даже представители тайной службы империи, не говоря уже про гильдию магов. Многие придворные из-за всего этого очень сильно напряглись, ведь они не понимали происходящего, а значит все это могло произойти и с любым из них. Сначала император Ларук даже подумал о том, что все это очень похоже на бескомпромиссные действия молодого великого герцога Гранур, но какой ему был в этом смысл? Ведь он сам по сути сейчас являлся родственником той семьи, которая так быстро практически полностью прекратила свое существование. Зачем ему такое делать? Тем более, что император Ларук уже знал о том, что у молодого парня возникли свои проблемы. Дело в том, что его молодая супруга, совершенно не задумываясь о том, что она делает, сразу же после обряда бракосочетания отправилась к себе домой, в княжество Корион. Видимо, таким образом вампиры пытались что-то кому-то доказать, но они всего лишь показали, что для них законы человеческой империи, а также и чувства человека, не имеют никакого значения. Император не считал, что молодой великий герцог влюбился в княжну Сиару сразу же, как только ее увидел. Но сейчас речь шла не об этих чувствах. В данном случае, вампиры оскорбили молодого дворянина, нанеся ему невероятно тяжелое оскорбление, и именно об этих чувствах сейчас шла речь. Естественно, что имеющий собственную гордость и чувство достоинства, молодой дворянин постарался как можно сильнее рассчитаться с этой княжной. Сейчас все шло к тому, что в ближайшее время будет поднят вопрос о том, чтобы признать этот брак недействительным. Хотя императору Ларуку очень бы этого не хотелось, но вариантов у него не было. Ведь между молодым великим герцогом и его так называемой второй половинкой так и ничего не было. Так как девушка действительно даже не попыталась проявить какое-либо чувство такта или внимания к своему мужу. Кто-то бы наверняка поинтересовался тем, откуда император мог знать такие подробности. Неужели вы думаете, что если бы у них был хоть какой-то шанс к примирению, княжна вампиров стала бы ходить в императорский дворец и при этом старательно жаловаться сюзерену своего супруга на то, что тот не обращает на нее никакого внимания? Тут не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять все это. Хорошо еще, что молодой дворянин не стал валить вину за произошедшее на представителей императорской семьи. Этого им еще не хватало. Благодаря всему этому потерять верного вассала. Хотя, если все так пойдет и дальше, то действительно может произойти подобное. Ведь получается, что именно император Ларук вынудил молодого дворянина связать свою жизнь с вампирами, с которыми у его семьи были длительные счеты. Самое страшное было в том, что когда император давал подобный приказ, он совершенно не задумывался об этом. В первую очередь для него была важна политика, ведь таким образом, с помощью этого брака, хотя бы одна граница империи Рикон была бы защищена тем, что рядом находилось бы союзное государство. Но теперь, когда он со всем этим столкнулся, император понял то, что в результате всего этого нанес буквально кровное оскорбление молодому дворянину, который был предан его семье. Понимая все это, император Ларук также понимал и то, что ничего подобного допустить ему было просто нельзя. Но уже все это произошло. Может быть, раньше, если бы он хоть немножко задумывался на эту тему, то император бы не стал делать этого. Но тогда он думал, в первую очередь, о политической целесообразности. Лишь потом, когда к нему подошел его сын и рассказал о том, как все это восприняли представители семьи молодого дворянина, император Ларук понял, что произошло. Это действительно было оскорбление. Оскорбление тем самым погибшим дворянам, которых старательно 70 лет убивали вампиры. Кто-то мог бы сказать, что император в тот момент надеялся всего лишь прекратить эту вражду между вампирами и родом графов Марин. Но дело все в том, что никакой вражды уже на тот момент не было. Ведь благодаря вмешательству молодого герцога, который сумел не только два раза подряд спасти младшую дочь великого князя Нурада на территории проклятой пустоши, но также и помочь в излечении его старшей дочери, ни о какой вражде и речи быть не могло, так как одно это уже давало понять, что никакой мести или вражды просто нет. Но как уже говорилось, все, что было не нужно делать, все-таки произошло. А значит, как-либо вмешиваться или пытаться исправить произошедшее было просто бессмысленно. Тяжело вздохнув, правитель государства отвернулся от окна и медленным шагом вернулся к своему столу. Здесь он превосходно понимал то, что как такового выбора у него просто не осталось. Если молодой герцог подойдет к нему с просьбой расторгнуть этот брак, то императору Ларуку не останется ничего другого, как поддержать своего дворянина. Да, он отлично понимал, что таким образом будет нанесено оскорбление представителям семьи великого князя Нурада. Но о чем думал сам великий князь, когда не остановил свою дочь, отправившуюся вместе с ним в княжество? Неужели он не понимал того, что в результате подобных действий он всего лишь подталкивает молодого дворянина к мысли о том, что этот брак просто никому не нужен? Тихо покачав головой, император Ларук медленно взял бумагу, на которой обычно писал официальные письма. Что бы там кто ни говорил, но в первую очередь ему нужно было думать о политической обстановке. Именно поэтому император и намеревался предпринять все возможные действия, чтобы хоть как-то нивелировать произошедшие глупости. Может быть, со временем, когда молодая княжна все-таки сумеет обратить на себя внимание своего супруга, эта ситуация и стабилизируется. Но нужно было что-то предпринимать прямо сейчас, ведь, судя по рассказу его дочери, которая успела пообщаться с великим герцогом Гранур, парень был на грани того, чтобы просто потребовать от своего сюзерена именно расторгнуть этот брак. Учитывая его положение и произошедшее на свадьбе, императору просто не останется ничего другого. Но терять союзника он также не хотел, да и не мог себе позволить такой роскоши. Кто-то мог бы сказать, что если такое произойдет, то сам великий герцог будет вынужден решать подобные вопросы с соседним государством. Весь его земли примыкают как раз к той границе, которая разделяет княжество Корион и империю Рикон. Вы хорошо подумали, прежде чем такое предлагать, так как любому дураку понятно то, что в результате произошедшего может возникнуть военный конфликт. А воевать с вампирами, не имея под рукой гримуара, империя просто не может. Гримуар. Вспомнив об этом артефакте, который представлял из себя книгу, император Ларук тяжело вздохнул. После того, как им пришлось избавиться от архимага Таируса, следы этого артефакта затерялись. Конечно, существовала возможность того, что гримуар до сих пор находится на территории Академии. Только вот кто его искать будет, ведь это было понятно сразу же, как только все произошло. Видимо, поэтому вампиры не стали больше присылать своих детей на обучение в Академию, так как узнали то, что гримуара в империи больше нет. Подумав об этом, император Ларук тихо поморщился. Если все так, как он подозревает, то эта война может быть для них очень кровопролитной, и великий герцог Гранур сам не справится с армией вампиров. Придется посылать ему на помощь армию империи, но это означает только ослабление других территорий. Снова тяжело вздохнув, император был вынужден признать то, что в данном случае ему действительно нужно попытаться пообщаться с самим великим князем Нурадом, и поэтому нужно написать ему письмо, чтобы великий князь как-либо повлиял на эту ситуацию со своей стороны. В данном случае, этот древний вампир не сможет обвинить его в том, что император не сделал со своей стороны все возможное. Медленно, строчка за строчкой, буква за буквой, на листке гербовой бумаги появлялось письмо к древнему существу. Честно говоря, император Ларук с большой радостью не стал бы писать это письмо, ведь это был официальный документ. Но как еще можно было связаться с тем, кто сейчас находится в княжестве Корион? Тем более, что после этого, даже если придется объявить о расторжении этого брака, император уже сможет спокойно заявить великому князю о том, что он его уведомлял о возможных проблемах, и тогда этот древний вампир не сможет ему предъявить каких-либо обвинений. Закончив писать, император задумчиво запечатал это письмо магической печатью и отдал своему герольду, который должен был доставить это письмо к великому князю Нураду. В очередной раз тяжело вздохнув, правитель империи снова подошел к окну. Там, где-то среди этих деревьев сейчас находились его дети, те самые наследники, которые старательно из себя изображали праздных дворян, которых ничего кроме развлечений не интересует. Грустная усмешка императора была свидетельством того, что наследному принцу удалось действительно ввести в заблуждение большую часть придворных своим легкомысленным поведением. Они даже не догадывались о том, что молодой принц практически во всех последних политических решениях принимал участие. Более того, наследник императора даже сам иногда предпринимал такие решения, в которых должен был участвовать сам император. А значит, ему удалось воспитать достойного наследника, который действительно смеет править государством. Именно это знание того, что его сыну понадобятся верные дворяне, и вынуждало императора сейчас рассматривать вопрос о возможном расторжении брака великого герцога Гранура и молодой вампирессы Сиары, дочери великого князя Гранур. Дело в том, что император понимал теперь главную проблему. Если он не пойдет навстречу своему дворянину, то он потеряет того, кто с самого своего появления в империи поддерживал его семью. А учитывая то, что этот парень сейчас является одним из столпов империи, то становится понятна и величина этой катастрофы. Кроме того, император Ларук сейчас старательно обдумывал еще один вопрос развития ситуации. Дело в том, что у него была дочь. Мало кто знал, что императору очень сложно решать вопрос со своей дочерью, когда-то еще очень молода и не замужем. Ведь все дворяне пытаются навязываться к ней в фавориты. Самое смешное было в том, что среди подобных желающих тайная служба империи обнаружила пару дворян, которые были уже довольно старыми, если не сказать больше. Один из графов, которому было около 60 лет, старательно строил девушке глазки, и при этом даже не сомневался в своих действиях, хотя было понятно, что девушка слишком для него молода. Да, если бы она была какой-нибудь обыкновенная баронесса, то естественно бы обратила внимание на подобного ухажера. Кто-то мог бы спросить, почему император до сих пор не нашел ей жениха в соседнем государстве. Да, он отлично понимал подобное, но вот женихов в государствах, которые являлись практически врагами империи Рикон, он искать не собирался, ведь все эти государства неоднократно демонстрировали свои агрессивные намерения в отношении территории империи. А если добавить сюда еще и то, что его предки неоднократно пытались при помощи брачных союзов обезопасить территорию империи, но ничего не вышло, то становилось понятно, что в этом никакого смысла нет. Сначала император надеялся выдать свою дочь замуж за какого-нибудь из сыновей великого герцога Тиран, например, за его наследника. Вот только информация о том, как себя нечистоплотно ведет этот молодой дворянин в отношении благородных и не совсем благородных женщин, заставляла императора Ларука очень сильно напрягаться. Именно поэтому он также понимал и то, что отдавать дочь в руки такого бабника, который одним своим поведением ее оскорбляет, ему совсем не было нужно. Но когда в последний раз прибыл молодой герцог Гранур в императорский дворец, даже наследник императора обратил внимание на то, как принцесса Лариза в присутствии этого молодого дворянина буквально расцветает. Ведь при нем она могла себя вести спокойно, не опасаясь каких-нибудь компрометирующих ситуаций. Именно молодой принц тогда и подсказал императору идею о том, чтобы при помощи доверенных слуг и дворян распустить слух о том, что именно этот молодой дворянин является фаворитом его дочери. Да, это будет еще одной причиной для того, чтобы в случае необходимости император поддержал своего вассала, если тот пожелает расторгнуть брак с дочерью великого князя Нурада. Но при этом, он раз и навсегда остановит всех этих желающих, которые надеются каким-либо способом скомпрометировать молодую принцессу, и заполучить благодаря этому какие-то бонусы при императорском дворе. Конечно, император Ларук понимал, что в результате подобного решения могут возникнуть некоторые проблемы, но в данном случае выгода от этого действия перекрывала все возможные минусы. Может быть, императору нужно будет пообщаться на эту тему с его дочерью, а также и самим великим герцогом Гранур. Размышляя на эту тему, император Ларук медленно подошел к столу и позвонил в колокольчик. Верный слуга, который тут же возник в кабинете, выслушал приказ императора и наклонил голову. Он понял, что именно от него требует его хозяин, а хозяин сейчас хотел видеть собственную дочь, так как не собирался оттягивать решение этого вопроса на долгий срок. «Отец, ты меня звал?» В кабинет императора практически беззвучно проскользнула молодая девушка, одетая в прекрасное платье и носящая на себе выглядевшими довольно скромными, но при этом очень дорогими украшения. Старый правитель государства несколько мгновений наслаждался лицом этой девушки, которая очень сильно напоминала сейчас свою мать. Она была среднего роста, обладала очень стройной фигурой, несмотря на довольно крупную для нее грудь. Ее большие глаза сделали бы честь даже эльфам. Кроме того, молодая принцесса обладала красивыми чертами лица, которые сразу говорили о благородстве ее рода. Если добавить сюда еще и пепельные волосы, то становилось понятно, что девушка действительно прекрасна. «Дорогая моя, присядь, пожалуйста, в кресло». Старик указал девушке на кресло напротив своего стола, а сам сел на свое любимое место. «Мне нужно с тобой серьезно поговорить». Император Ларук, хотя и знал о том, что его дочь достаточно умна и хитра, но при этом он понимал и то, что девушка может просто не воспринять подобного решения с его стороны, ведь речь шла об ее чести. Именно поэтому старый император и постарался начать разговор с того, что в данном случае он не подразумевает ничего оскорбительного для нее, ведь все придворные империи и благородные люди старательно пытаются найти ей фаворита, и эти сплетни иногда переходят все возможные границы. Поэтому он попытался подтолкнуть девушку к тому, что в данном случае ей нужно иметь рядом того, кого все будут считать фаворитом, но он не будет являться таковым на самом деле. Естественно, что узнав о том, что рядом с ней находится такой опасный человек, как великий герцог Гранур, никто из дворян не вздумает как-либо претендовать на это место. Кроме того, таким образом император Ларук добьется и собственной цели, в результате чего она будет защищена от различного рода посягательств. Несмотря на все свои предположения, старик совершенно внезапно был удивлен тем, что девушка спокойно восприняла его предложение. Она задумалась буквально на мгновение, а потом с легкой улыбкой заявила своему старому отцу о том, что вполне не против подобного слуха. Тем более, что от этого молодого дворянина она не ожидает ничего плохого, что в данном случае он должен был получить определенные для себя бонусы. И эти бонусы его интересовали больше, чем какая-то странная усмешка и хитрый взгляд его дочери. Убедившись в том, что девушка категорически не против подобного развития ситуации, император Ларук отпустил ее, а сам принялся решать вопрос, каким образом с помощью слуг распустить нужные слухи среди придворных. Кроме того, император также хотел переговорить с великим герцогом Гранур, чтобы парень не оказался неожиданно удивлен тому, что все его считают фаворитом принцессы. Нет, он отлично понимал то, что парень полностью поймет его и даже поддержит. Но он также отлично понимал, что в последнее время на этого молодого парня сваливалось слишком много самых неожиданных известий, особенно со стороны императорской семьи. Именно учитывая это, император Ларук больше не хотел шокировать молодого дворянина своими идеями. Кто знает, как он отреагирует на все это, если его об этом не предупредит сам император. Тяжело вздохнув, старик принялся набрасывать записку для этого парня. Верный слуга доставит ее адресату и убедится в том, что великий герцог Гранур полностью поддерживает решение своего сюзерена. Принцесса. Молодая девушка с большим трудом сдержала свои эмоции, стараясь не показывать своему отцу удовлетворения от того, что он сам пришел к нужной мысли. Ведь она намеревалась использовать великого герцога Гранур в своей игре, чтобы в конце концов остаться в империи Рикон навсегда. Так как она отлично понимала то, что если отец решит выдать свою дочь замуж, то ее уже ничто не спасет. А значит, принцессе придется отправляться неизвестно куда, и становиться женой неизвестно кого. Этого девушка не желала. А учитывая то, насколько опасным считается молодой дворянин, становилось понятно то, что связываться с ним никто не захочет. Естественно, что девушка, которая имеет собственного фаворита при дворе, долгое время не будет являться целью для женихов самых различных мастей. Честно говоря, принцесса Лариза уже даже запуталась, пытаясь решить вопрос, каким же образом ей удастся подтолкнуть представителей своей семьи к этой мысли. Но все оказалось гораздо проще. Видимо, принц Рукар сам подошел к такому же выводу и даже подтолкнул к нему отца. И теперь девушка могла быть спокойна в отношении этого вопроса. Главное теперь узнать то, как к этому вопросу отнесется сам великий герцог Гранур. Возможно, молодой дворянин будет против всего этого, ведь он не так давно был вынужден по приказу императора жениться, и уже одно это могло испортить настроение кому угодно. Но молодая принцесса также учитывала еще и то, что как таковой семьи у него не было. Весь принцесса не просто так интересовалась тем, как он относится к своей супруге. Узнав, что для молодого дворянина все это бракосочетание, и тем более жизнь с вампиршей, были в тягость, девушка теперь отлично представляла себе то, на что может она опереться, во время разговора с великим герцогом. Тем более, что этот молодой парень сам буквально проецировал ей свою привязанность. «Моя принцесса», вспомнив эту фразу из его уст, девушку охватывало какое-то странное ощущение, которое буквально полностью пронизывало ее тело. Кроме того, молодой дворянин дал понять принцессе, что она для него очень дорога. Может быть, он даже был в нее влюблен. Подумав об этом, молодая принцесса не сдержала улыбки. Как это не было бы для него неприятно, но принцессе Лоризе придется использовать эту привязанность, чтобы добиться своего, нужного только для нее результата. Ведь если этот молодой дворянин узнает о том, что она намеревается на самом деле использовать его для того, чтобы скомпрометировать себя, то он вполне может отреагировать на это не так, как она бы того хотела. Конечно, девушка превосходно понимала то, что теперь нужно создать несколько таких ситуаций, в которых она останется с этим парнем наедине. Девушка превосходно понимала то, что по-настоящему скомпрометирована она не будет, ведь император Ларук этого не допустит. Понимая все это, принцесса также понимала еще и то, что ей нужно сделать все так, чтобы слуги в тот момент не думали о надзоре за принцессой. Но как все это сделать? Как сделать так, чтобы она осталась с этим молодым дворянином действительно наедине? Ведь когда никто не сможет сказать, что ничего между ними не было, даже ее отец. Да, девушка отлично понимала, что в результате великому герцогу Гранур на какое-то время придется попасть в опалу, так как император будет обязан предпринять против него меры, иначе все это будет выглядеть как заведомо известная договоренность. Но все это сейчас зависело именно от самой принцессы. В отличие от своего отца, девушка не собиралась уведомлять молодого дворянина о том, какие действия намеревается предпринять, чтобы скомпрометировать не только себя, но и его. Это было бы глупо с ее стороны. Но, как уже говорилось, самым сложным в этом плане было убедить ее родственников смотреть на все это спустя рукава. Но, как оказалось, в данном случае ей даже делать ничего не пришлось. Все было решено и без вмешательства самой принцессы. Продолжая улыбаться, принцесса направилась в свои собственные покои. Сейчас ей нужно было немножко подумать. Немножко, по той причине, что девушка должна была как следует проработать нужный для нее план. Тот самый план, который должен был поймать в ее ловушку молодого дворянина. Потом, когда все произойдет, может быть, она и позволит этому парню что-нибудь сделать лишнее. По той причине, что она должна будет как-то ему компенсировать все неприятности. А неприятности у него появятся. Ведь ее отец наверняка постарается наказать дворянина, который посмел подобным образом испортить его игру. Кто-то мог бы сказать, что все это легко и просто выяснить, достаточно будет всего лишь принцессу осмотреть врачу. Да кто такое позволит? Достаточно будет того, что слухи разойдутся по империи и за ее пределами. Девушка отлично понимала то, что, зная о развитии магического искусства на территории империи Рикон, восстановить девственность девушки с помощью мага, лекаря не так уж и сложно. А значит, император потом может сколько угодно утверждать то, что его дочь невинна и абсолютно никого к себе не подпускала. Факт остается фактом. Слухи просто так, на пустом месте, не появляются. Эта девушка знала не понаслышке. Знала и намеревалась этим воспользоваться. Вернувшись в свои покои, Лариза присела за свой столик и задумчиво вперила свой взгляд вдаль. Как бы ей ни хотелось, но выбора у нее действительно не оставалось. Ее отец вынудил молодую принцессу на подобные меры, в результате чего девушка вынуждена будет подставить под удар этого молодого дворянина. Но по какой-то причине она была уверена в том, что великий герцог Гранур достаточно силен, чтобы все это выдержать. Не только выдержать, но и справиться. Сама того не замечая, принцесса Лариза в задумчивости крутила на руке тот самый браслет, который когда-то, не так давно, ей подарил сам великий герцог. Честно говоря, девушка не понимала того, по какой причине она не снимала его даже ночью. Может быть, в этом был виноват сам великий герцог? Подумав об этом, девушка тихо усмехнулась. Она отлично понимала то, что этот молодой дворянин своими поступками и действиями буквально вынуждал молодую принцессу постоянно о нем думать. Если кому-то могло показаться то, что девушка должна была бы при этом чувствовать какое-то разочарование или раздражение, то в данном случае принцесса Лариза думала о том, как этот молодой дворянин все же ее выручит, поддержав в этой игре против ее отца. Конечно, принцесса могла бы откровенно поговорить с парнем, не подставляя его под гнев своей семьи. Но сейчас девушка отлично понимала то, что в данном случае у нее нет выбора. Этот парень слишком преданный слуга императора, чтобы его можно было использовать в открытую. Он наверняка сообщит императору о том, что задумала сделать его дочь. Только потом, когда уже все свершится, у молодого дворянина не будет никакого выхода, кроме как поддержать девушку, которая так нуждается в его помощи. Ведь он еще никогда не отказывал ей в помощи, не отказывал, и даже заботился о ней. Взять хотя бы этот самый браслет. Сам по себе этот артефакт стоил просто баснословные деньги. Девушка только недавно узнала, что накопители драконьей слезы стоят гораздо дороже, чем алмазы. А в этом браслете было несколько таких накопителей. Тем более, что там был накопитель, черная слеза дракона. Вы можете себе такое представить? Этот накопитель вообще был легендарным. Ведь с помощью этого накопителя артефакт становился полностью независимым от своего хозяина. Он сам заряжался энергией, и в результате этого становилось понятно то, что ей абсолютно не нужно задумываться о том, что артефакт нужно заряжать. Ведь ее артефакт сам по себе заряжается. А учитывая то, что этот артефакт был просто бесценным, то становилось понятно то, как именно молодой дворянин относился к принцессе Ларизе. Для него девушка тоже была сокровищем. Понимая все это, принцесса не пыталась испортить себе настроение даже тем, что кто-то мог бы ей напомнить то, что точно такой же артефакт был подарен и его тетушке. Исходя из этого становилось понятно то, что в данном случае он всего лишь пытался обезопасить свою родственницу. Всего лишь. А родственников у молодого парня было не сильно много. Именно из этого исходила принцесса, успокаивая себя тем, что молодой дворянин подарил подобный артефакт кому-то еще. Кто-то мог бы обратить внимание на то, что графиня Силиция также присутствовала в кабинете, где молодой дворянин заявил принцессе о том, что хочет всего лишь защитить сокровище. Но ведь родственница вряд ли является сокровищем для него, а значит речь идет именно о принцессе Ларизе. Именно из этого исходила девушка, которая старательно сейчас искала способы, чтобы вынудить молодого дворянина выполнить миссию, которая должна была ее фактически освободить. Освободить от того, что ее могли бы просто выдать замуж, за того, за кого принцессе просто не хочется выходить. Подумав об этом замужестве, принцесса Лариза совершенно неожиданно подумала и о том, что была бы не против выйти замуж за великого герцога Гранур, за того самого герцога, который достаточно молод, и при этом также обеспечен, чтобы иметь возможность содержать молодую девушку, привыкшую купаться в роскоши. А о богатстве герцога, которого она выбрала в качестве своей жертвы, сейчас по империи ходили целые легенды. Конечно, принцесса понимала то, что часть этих легенд наверняка является выдумкой, но при этом она также понимала и то, что выдумки на пустом месте не появляются. А значит, существовала возможность того, что ее отец наверняка, в случае такой свадьбы, будет вынужден предоставить молодому дворянину достаточно различных сокровищ, особенно если речь будет идти о его женитьбе на принцессе. Понимала девушка и то, что если бы речь шла о любом другом дворянине, то никто бы не стал сопротивляться, если бы ему предложили жениться на принцессе. Даже если бы эта принцесса была старой и страшной. Ведь в данном случае, в первую очередь речь идет о титуле и богатстве, а не о какой-то там мифической любви. Все это девушка понимала просто превосходно. Именно поэтому она также понимала еще и то, что этот молодой дворянин в данном случае будет гораздо больше упрямиться, чем ей хотелось бы. Ведь он наверняка не захочет таким образом противостоять ее отцу. Хотя, честно говоря, сама принцесса Лариза была бы не против такого противостояния. Размышляя над этой странной ситуацией, девушка все больше и больше запутывалась, так как просто не понимала того, что именно ей нужно делать. Где-то в глубине души она понимала, что молодого герцога, который должен был сыграть такую важную в ее жизни роль, провоцировать подобным образом и использовать просто нечестно. Но при этом, принцесса также понимала и то, что использовав этого парня, она может раз и навсегда потерять его доверие. Но как уже говорилось, раскрывать ему все секреты и тайны своего замысла, она просто не могла. Ведь даже ее отец был уверен в верности этого парня, который со спокойной душой воспринял бы то, за что другие придворные принялись бы старательно торговаться, а он наверняка ничего не потребует взамен, хотя в этом случае его честь будет задета. Продолжая мучительно обдумывать все это, девушка вспомнила о том, как с ним последний раз поступил ее отец, иначе как оскорблением то, Что сделал император Ларук, было понять просто невозможно. Именно поэтому девушка сейчас и переживала, так как отлично понимала то, что молодой дворянин может просто не воспринять подобного к нему отношения. Тяжело вздохнув, принцесса Лариза поняла, что этот вопрос самостоятельно решить она не может. Но посоветоваться девушке было просто ни с кем, ведь она отлично понимала то, что стоит ей только попытаться хоть кому-то рассказать о подобных мыслях, как все это станет тут же известно императору. Принцесса не была настолько наивна и глупа, чтобы совершать подобные ошибки, а тем более подобным образом подставлять себя саму под гнев своего отца. Кто-то мог бы напомнить девушке о том, что у нее есть подруга, та самая подруга, которая могла бы что-то ей посоветовать в этом случае. Кроме того, в данном случае, не надо было сбрасывать со счетов еще и то, что этот молодой дворянин, о котором сейчас буквально бушевали мысли и эмоции в душе молодой девушки, являлся родственником той самой графини. Но речь сейчас шла не о том, как принцесса могла кому-либо доверять. В первую очередь, сейчас речь шла именно о том, что даже сама эта самая графиня наверняка отрицательно воспримет желание своей подруги использовать ее племянника. И поэтому принцессе нужно было все это делать втайне от нее. Но в душе девушки все больше и больше поднималась какая-то странная волна эмоций, которые подталкивали ее все ближе и ближе к мысли о том, что все же с этим молодым дворянином ей нужно как следует все обсудить. И хотя Лариза заранее приняла все решения, но сейчас она просто не могла ничего с собой поделать. Но как вызвать к себе этого молодого дворянина? Как же ты мне сейчас нужен, герцог? Не выдержав всех этих эмоций у себя в душе, шепотом прошептала девушка, понимая, что он ее все равно не услышит. Но ей хотелось, чтобы этот молодой дворянин сейчас появился рядом с ней, обнял за плечи, опять тихо прошептал на ушко слова про сокровище, и при этом нежно прикусив ей ушко. Но принцесса отлично понимала то, что это просто невозможно. Кое-как успокоившись, принцесса Лариза встряхнулась и поняла, что дальше сидеть ей в комнате просто нет никакого смысла. Сейчас Ларизе нужно было разработать план, и при этом не обратить на все это внимание придворных, иначе они быстро догадаются о том, что все это всего лишь игра. И тогда молодой принцессе не останется ничего другого, как действительно пойти на крайние меры. Но она пока что не была к ним готова. Герцог, прощай, отец. Молодая девушка, одетая просто, без каких-либо украшений, с бледным лицом, абсолютно равнодушно посмотрела на старика, который едва держался на своих ногах. Сейчас ее абсолютно не интересовало то, что он думает. Достаточно было знать то, что она была обречена. За этот год Лилианна передумала миллион мыслей, пытаясь найти ответы на многочисленные вопросы, но поняла также и то, что гордость ей не позволит стать наложницей у какого-то сына-бастарда. Поэтому молодая дочь великого герцога Курас также не пожелала еще становиться какой-то игрушкой в руках мелкопоместного дворянина, замуж за которого его собирался отдать сам император Ларук. Молодая дворянка превосходно понимала то, что таким образом, отказываясь от любых возможных вариантов, она всего лишь обрекает себя и свою семью на ничем не прикрытый гнев императора. Несмотря на все достоинства этого молодого парня, которого все в последнее время старательно превозносили, девушка отлично понимала, что что-то с этим молодым дворянином не то. Можно было назвать это всего лишь женской интуицией, но девушка доверяла своим чувствам. А сейчас она чувствовала то, что этот парень хранит какие-то страшные тайны. И эти тайны могут не только уничтожить самого этого молодого дворянина, но также и всю империю Рикон. Но как и следовало ожидать, все дворяне видели в первую очередь блеск золота и магическую силу многочисленных артефактов, которые оказались в руках этого молодого парня. Но никто из этих дворян даже не задумался о том, каким же образом этот молодой парень в своем возрасте уже умудрился достичь всех этих вершин. Мастер меча, абсолютный маг, великий герцог империи Рикон. А сколько различных титулов у него может быть, про которые никто не знает? Стараясь найти ответы на свои вопросы, девушка принялась тщательно прослеживать путь этого молодого дворянина по территории империи. Естественно, что все это ей приходилось делать при помощи своих собственных слуг и денег, которые она умудрилась сэкономить, не потратив их на какие-нибудь шпильки или булавки. Именно благодаря этому девушка узнала то, что этот молодой дворянин появился в столице империи со стороны севера, с той самой стороны, где буквально через пару месяцев после его появления вспыхнул тот самый прорыв нечисти, в результате которого и появилась армия монстров, с которыми он так лихо разделался. Кто-то напомнил бы Лилианне о том, что в этом уничтожении армии нечисти участвовала также и армия империи. «Да что вы такое говорите?» Девушка сама отлично понимала то, что если бы этому молодому дворянину не удалось уничтожить знаменосца, то ни о какой победе тут и речи бы не шло, ведь знаменосец был воплощением сил хаоса, а значит, мог легко и просто задействовать невероятно огромные силы. Но вы сами подумайте, несколько лет армия монстров существует на севере, и две самые могущественные в империи гильдии, гильдия охотников за нечистью и гильдия магов, ничего не могут с ней сделать, и даже обнаружить местонахождение этих чудовищ. Но стоит только появиться этому дворянину, как он тут же, буквально проходя мимо, не только обнаружил эту армию, которая несколько лет скрывалась от самых сильных магов империи, но еще и уничтожил их главаря. Вы себе можете такую случайность представить? Можете, а вот Лилианна не может. Девушка сразу заподозрила, что здесь что-то очень подозрительное. Во-первых, девушка подумала о том, каким образом молодой дворянин сумел пробраться в самое сердце скопления разных монстров и чудовищ. Во-вторых, каким образом этот молодой дворянин сумел убить монстра, обладавшего таким могуществом? Если он использовал для этого какой-то могущественный артефакт, то почему никто об этом ничего не знает? Ведь непростым же мечом он его убивал. В-третьих, девушка отлично помнила о том, что в результате гибели этого знаменосца его армия оказалась без контроля, и твари начали нападать друг на друга. Но ведь отлично всем известно то, что самым лакомым куском для твари является человек. А значит, все эти монстры в первую очередь бы набросились именно на него. Но этого не произошло. Ведь если бы все было так, то этого великого герцога сейчас бы не существовало. Слишком много разных тварей там было, да и некоторых до сих пор так и не нашли. Может быть, только одна Лилианна видела то, что вся жизнь этого молодого парня сопровождается невероятным количеством странностей. Странности сопровождали молодого дворянина буквально везде. Именно они вынуждали молодую девушку, которая по своей сути должна была сейчас в первую очередь переживать за свои наряды, и начать это странное расследование. Но она не знала того, что даже отец теперь предал ее. Узнав о том, что его дочь ведет такое расследование, старик буквально взбесился. Не скрывая своей злости, он обвинил девушку в том, что она намеренно сейчас ему пакостит. Не ожидавшая подобного поведения от своего отца, Лилианна растерялась и не смогла ничего ответить, выслушивая такие неоднозначные обвинения. Тогда старик и поставил ее перед выбором, что она должна либо стать наложницей этого парня, либо выйти замуж за какого-то престарелого барона. Выбор был очень маленьким, но она даже здесь сделала свой ход. Девушка решила, что находясь в монастыре, она сможет хотя бы оттуда хоть как-то все же продолжать свою деятельность. Ведь она все-таки является дочерью великого герцога Курас, а значит сумеет даже оттуда, из монастыря, контролировать происходящее. Со своей кормилицей девушка распрощалась еще 2 дня назад. Старушка уехала в родовое гнездо семьи Курас доживать свои годы. Было понятно, что известие о том, что ее воспитанница отправляется в монастырь, подкосило здоровье женщины, которая еле дышала. Видимо, в ближайшее время предстоит услышать не очень приятное известие о ее смерти. Но Лилианна уже ожесточилась и сердцем, и душой. Она хотела мстить. Мстить этому молодому дворянину, который уничтожил ее жизнь. Кто ему мешал просто извиниться и сказать, что он не держит на нее зла? Нет, он решил в гордость поиграть. А какая гордость могла быть у сына бастарда? Никакой. Ему не повезло в том, что девушка была настоящей дочерью своего отца. Рано или поздно она найдет и раскроет его секреты. А значит, этот парень еще проклянет тот момент, когда посмел перейти ей дорогу. Решительно кивнув своим мыслям, девушка еще раз попрощалась со своими близкими и села в старенькую и довольно простую карету, которая должна была ее довести в ту глухую местность, где находился монастырь. Пока она ехала, дочь великого герцога старательно вынашивала в голове планы своей мести. Она понимала, что простой монахине не так-то легко будет решать свои вопросы, находясь на территории монастыря. По крайней мере, надо как-то заслужить доверие от настоятельницы. Именно этим и собиралась заняться молодая девушка. Конечно, эта карета не шла ни в какое сравнение с теми экипажами, в которых Лилианна привыкла ездить. Все-таки те экипажи принадлежали семье великого герцога, а этот экипаж был вообще непонятно откуда. Более того, по какой-то причине девушка понимала то, что в ближайшее время ее не ждет впереди ничего хорошего. Но даже в этом случае, она надеялась на то, что даже если ей придется потратить десяток лет, она все равно сумеет рано или поздно вернуть все, такие неожиданные для нее, долги. Судя по всему, ничего запредельно быстрого от этой развалюхи не стоило ожидать. Поэтому девушка совершенно не удивлялась тому, что скрипящая и разваливающаяся буквально на ходу карета медленно ехала в сторону гор, где и находился тот самый монастырь, куда она должна была отправиться. Стараясь не обращать внимания на те насмешки, которыми многочисленные простолюдины провожали эту странную карету, Лилианна все эти странности клала в ту самую копилку, которая рано или поздно будет ею разбита, и тогда молодому великому герцогу Гранур придется ответить за все, за все ее мучения, а также и за все оскорбления, которые ей приходится переносить. Но как бы она ни задумывалась, совершенно неожиданно девушка поняла то, что карету кто-то встретил. Покинув карету, дочь великого герцога Курас увидела, что впереди кареты два каких-то монаха тихо переговариваются с сопровождающими ее стражниками. Видимо, это и были те самые люди, которые должны были встретить и доставить девушку к монастырю. Удивлено Лилианна поинтересовалась у стражников тем, кто они такие, ведь монастырь женский, так почему же ее встречают мужчины-монахи? Ответ был простой: монастырь женский, но охраняют его и доставляют все туда необходимое именно мужчины-монахи из находящегося поблизости мужского монастыря. Естественно, что отправлять женщин-монахинь встречать новую послушницу никто не стал, просто попросили монахов, которые ехали по каким-либо надобностям для женского монастыря, заодно забрать и новенькую у стражников, которые должны были доставить ее условленное место. Распрощавшись с сопровождающими, девушка тихо и спокойно направилась вслед за этими мужчинами, ведь они были монахами, а значит, и ей ничего не угрожало. К сожалению, Лилианна поняла, что первая часть ее плана фактически находится под угрозой срыва. Если монастырь настолько заброшенный, а все поручения этого монастыря выполняют мужчины, монахи, значит, самой девушке нужно стать минимум настоятельницей этого монастыря, чтобы иметь возможность хоть о чем-то их просить. А все это явно усложняло ситуацию. Пройдя несколько полетов стрелы, девушка совершенно неожиданно для себя среди густого леса встретила довольно богато разукрашенную карету, которую сопровождало несколько десятков стражников. Это было неожиданно для подобной местности. Удивленная девушка не успела ничего сказать, как эти два монаха просто затолкнули ее в карету, не давая возможности сопротивляться. Попытавшись закричать, Лилианна тут же была связана, а на ее голову накинули какой-то странный мешок, который был пропитан специальным составом. Дурманящие травы быстро погасили сознание девушки, и она просто проспала фактически всю дорогу. «Может, хватит спать, спящая красавица?» Неожиданно знакомый голос прорвался сквозь ее полудрему, заставив дочь великого герцога Курас вздрогнуть. «Просыпайся уже, я же вижу то, что ты не спишь». Поднявшись на ложе, на котором она лежала, Лилианна совершенно неожиданно для себя увидела, что находится в довольно богато обставленной и украшенной комнате. Хуже всего для нее было то, что прямо напротив нее сейчас находился тот самый молодой дворянин, которому она так старательно копала яму, великий герцог Гранур. Тот самый великий герцог, который появился неизвестно откуда и слишком быстро поднялся по лестнице к верхушке дворянства империи Рикон. Но каким образом он оказался там, куда ее везли? Видимо, вопрос этот был написан буквально на лице девушки, что этот парень, усмехнувшись, просто ответил ей вслух: «Ты, наверное, думаешь о том, откуда я взялся?» Хмуро усмехнулся парень, наливая себе в кубок легкого вина и тихо покачивая головой, заметив то, как девушка напряженно отпрянула к стенке от его движения. «Так и ты, не в монастыре?» «Не в монастыре?» — пораженно оглянулась девушка, пытаясь понять все-таки, куда же ее занесло судьбой, которая так издевалась над ней в последнее время. «А где же я нахожусь?» «Ты сейчас находишься там, где тебя никто не найдет», — усмехнулся молодой дворянин, спокойно присаживаясь в свое кресло, стоявшее напротив кровати, где лежала Лилианна. «Это личный замок моей семьи, можно так сказать, домашняя резиденция, так что можешь быть уверена в том, что никто тебя здесь не найдет, так как искать тебя будут именно в монастыре, а монахи даже и знать не знают о том, что у них должна была появиться такая послушница. Вот ведь странность. Ты так не находишь?» «Естественно, что после всего этого, все монахи со спокойной душой заявят о том, что все их монахи не находятся на месте. Вот только тебя среди них нет и не будет. Почему? Все еще пораженно переспросила девушка, пытаясь понять причины поведения этого странного дворянина. Почему для вас это так было важно, что вы, герцог, пошли на подобное? Ведь вы сейчас меня похитили, герцог. Вы знаете, какое наказание вам за это будет. Ну, начнем с того, что ты сама полезла туда, куда тебя никто не просил лезть. Допив вино из своего кубка, медленно проговорил дворянин, глядя внимательно в глаза Лилианне, которая только сейчас поняла главную суть его прозвища – «Ледяной великан». Кто тебя просил выяснять мою родословную, а также и всю подноготную моих действий? Если даже императора Ларука все устраивало, зачем ты туда полезла? Неужели ты думала, что никто об этом не узнает? Если об этом узнал твой отец, то тем более, об этом узнал и я. Не такой уж твой отец и всемогущий, чтобы иметь возможность делать то, что делаю я. Ты хотела меня в чем-то обвинить? Ну так обвиняй. Я слушаю. В чем ты хотела меня обвинить? В том, что я убил знаменосца Хаоса. А может быть, ты хотела меня обвинить в том, что я никому не рассказал, как это сделал? Если так, то ты просто глупее, чем даже я думал. У каждой семьи дворян, которые могут гордиться древним происхождением, имеются артефакты. Один такой артефакт я обнаружил на территории проклятой пустоши. С помощью этого артефакта я и смог убить знаменосца Хаоса. Ты еще не знаешь того, чего мне стоило прорваться через ряды этой нежити, чтобы выжить, особенно после смерти этой твари. Но зачем тебе это было знать? Ведь гораздо проще просто меня обвинить во всех проблемах, которые у тебя возникли благодаря твоей же собственной глупости. Кто тебя просил на той проселочной дороге на меня рот открывать? Промолчала бы, и ничего бы не было. Я бы ушел дальше, а расследование проводил бы твой отец. Но ты же благородная дама, решила, что тебе все можно. Хочешь, я скажу, что ты намеревался сделать в том монастыре? Хочешь? Для этого не нужно быть начальником тайной службы империи. Достаточно знать твой характер. Ты наверняка намеревалась как можно быстрее получить возможность посылать людей по территории государства, чтобы проводить свое расследование и дальше. Ты наверняка бы что-нибудь на меня накопала. Что поделаешь, никто из нас не безгрешен. Именно поэтому тебе следовало обратить внимание на те слухи, которые про меня распускают множество различных благородных. Я – убийца благородных. Для меня не важно то, кого мне нужно убить, если этот разумный вздумал перейти мне дорогу. А ты именно так и сделала. Поэтому я мог бы тебя убить. Но зачем мне это делать? Гораздо проще сделать то, что намеревался сделать твой отец. Ведь я имею его благословение на это. Поверь мне, старик будет только рад тому, что ты не в монастыре, а стала всего лишь моей наложницей.